Гарри Гаррисон. Месть крысы из нержавеющей стали. Глава первая. Я стоял в унылой очереди налогоплательщиков, зажав в потной руке заполненные декларации и деньги. Наличные деньги, старомодные зеленые бумажки. Местная традиция, которая моими стараниями дорого обойдется здешним жителям. Я ожесточенно чесался, пытаясь унять страшный зуд под накладной бородой. Стоявший впереди мужчина отошел, и я оказался перед окошком. Палец прихватило клеем. Пришлось потрудиться, чтобы оторвать именно его, а не бороду. «Давайте, давайте, и побыстрее!» Нетерпеливо протянула руку кассирша, стареющая дама с унылым лицом. «Ну уж нет». — возразил я, отбросил прочь свои бумаги и выставил свой огромный 0,75 калибра безотказный пистолет. — Это вы давайте. Гоните денежки, которые вытянули из этих тихих олухов. Я зловеще улыбнулся, чтобы показать, что это не шутки. Улыбочка вышла что надо. Мои зубы были выкрашены в кроваво-красный цвет. Это помогло ей принять верное решение. Она подавилась собственным визгом и принялась выгребать кассу. Деньги я рассовал по карманам пальто. «Что вы делаете?» — ужаснулся стоящий за мной человек, выпучив глаза. «Денежки загребаю». Я бросил ему пачку банкнот. «Отчего бы и вам не взять немножко?» Он машинально поймал ее и уставился на деньги. Тут сработала сигнализация, и двери с треском захлопнулись. Кассирша умудрилась-таки нажать кнопку. «Везет вам», — порадовался я. «Однако не следует отвлекаться по мелочам, когда деньги выдаешь». Она вскрикнула и стала было оседать, однако взмах пистолета и кровавая улыбка вернули ее к жизни, и денежки потекли опять. Вокруг заметались люди, энергичные охранники высматривали зачинщика беспорядка. Пришлось нажать на кнопку радиореле. По банку прокатилась серия оглушительных взрывов. Во всех урнах бахнули газовые бомбы, заранее мною разложенные. Клиенты дружно завизжали. Пришлось ненадолго прервать возню с деньгами, чтобы надеть очки. И рот пришлось закрыть, дышать надо носом. В ноздрях установлены фильтры. Это было потрясающее зрелище. Слепящий газ практически мгновенно парализует зрительный нерв, на некоторое время, разумеется. Через 15 секунд в банке ослепли все. Кроме вашего покорного слуги, Джеймса Боливара Ди Гриза, человека выдающихся и разнообразных талантов. Весело похмыкивая закрытым ртом, я сгреб оставшиеся деньги. Из-под конторки доносилось хныканье моей благодетельницы. Вокруг царила страшная неразбериха, люди размахивали руками и падали. Удивительное ощущение. Словно ты один, зрячий в мире слепых. Снаружи уже собралась толпа. Удивленные зрители облепили окна и двери, наблюдая разыгравшуюся драму. Я сделал ручкой и улыбнулся. Толпа отхлынула от дверей. Оставалось прострелить замок, да так, чтобы никого не задеть. Дверь распахнулась. Прежде чем выйти на улицу, я заложил в уши затычки и бросил на тротуар визжалку. Как только она заработала, все кинулись прочь. Вы бы тоже побежали, услышав эту штуку. Визжалка издает жуткие звуки, по мощности равные грохоту землетрясения. В слышимом диапазоне словно нож по стеклу, а ультразвуки порождают панику и ощущение неминуемой смерти. Совершенно безвредно, но эффективно. По опустевшей улице я подошел к подъехавшей машине. Голова слегка гудела от ультразвука, просочившегося сквозь затычки. Я плюхнулся на сиденье и с удовольствием расслабился. Анжелина погнала машину по улице. «Все прошло гладко?» Не отрывая глаз от дороги, спросила она и лихо свернула за угол. Вдали завыли сирены. Гладко и мягко, как касторка под хорошее пирожное. Твои сравнения оставляют желать лучшего. Извини, что-то желудок с утра расстроился. Зато теперь денег в карманах девать некуда. Вот здорово! От радости ее носик очаровательно сморщился. Бесподобная улыбка. Мне страшно захотелось ее поцеловать, но пришлось сдержаться, чтобы не отвлекать от дороги. Я бросил в рот жевательную резинку, очистить зубы и принялся снимать грим. Машину тоже надо было преобразить. Анжелина свернула в тихий переулок, где не было ни души, припарковалась и нажала на кнопку. О, техника может творить чудеса. Номерной знак перевернулся, но это так просто, что и говорить не стоит. Как только брызнули тонкие струйки каталитической жидкости, Анжелина включила дворники. Голубая краска превратилась в красную, а верх машины стал прозрачным. Теперь мы сможем наслаждаться окружающими видами. Бесследно растворились и исчезли накладки под хромированный металл. От этого изменился тип машины. Когда процесс закончился, Анжелина медленно тронула автомобиль в ту сторону, откуда мы примчались. Ее рыжий парик и мои гримировальные принадлежности исчезли в бардачке. Мне пришлось подержать руль, пока она надевала огромные солнечные очки. «Куда едем?» Навстречу, визжа сиренами, пролетели несколько полицейских машин. «Я думаю, к морю. Солнце, воздух, пляж и все такое. Полезно и приятно». «Чересчур полезно, ты не находишь?» Она с довольной улыбкой похлопала себя по округлившемуся животу. 6 месяцев, 7-й пошел, куда уж мне резвиться?» «Кстати...» Она метнула на меня быстрый взгляд и опять сосредоточилась на дороге. «Ты обещал, что у меня будет медовый месяц, как у всякой порядочной жены». «Любовь моя», — проникновенно начал я, взяв ее за руку. «При первой же возможности. Честной женщины мне из тебя не сделать, учитывая склад твоего ума, но обещаю на тебе жениться и надеть роскошное... ворованное!» «Кольцо на этот нежный пальчик. Это я обещаю. Но как только мы попытаемся зарегистрировать свой брак, как только наши данные попадут в компьютер, игра кончена. Наш отпуск тоже. А ты будешь повязан на всю жизнь. Лучше уж я тебя сейчас охомутаю, а то потом с таким животом мне будет не с руки за тобой гоняться». Сейчас мы пообедаем на побережье и целый день будем наслаждаться свободой. А утром, сразу после завтрака, поженимся. Обещаешь мне это? Есть только одна проблема. Обещай, скользкий Джим, я тебя знаю. Слово даю, вот только... Она резко затормозила. Мне в лицо уставился мой собственный безотказный 0,75 калибра пистолет. Он, оказывается, очень большой. Анжелина держала палец на спусковом крючке. «Обещай, скользкий, шустрый, изолгавшийся пройдоха, а не то я разнесу тебе башку». «Дорогая, ты ведь меня любишь». «Конечно, люблю». «Но если ты не станешь моим, то лучше уж тебе быть мертвым». «Ну?» «Утром мы поженимся». «Да чего трудно убедить некоторых мужчин», — прошептала она, прижимаясь ко мне и засовывая пистолет обратно в мой карман. Потом так страстно поцеловала меня, что я на секунду преисполнился оптимизма насчет завтрашнего дня. Глава 2. «Куда собрался, скользкий Джим?» Анжелина выглядывала из окна нашей комнаты. Я замер у калитки. «Хочу окунуться, любовь моя!» Я беззаботно открыл калитку. Бахнул выстрел, разнесший калитку в щепки. «Распахни-ка халат!» Попросила она ласково и дунула в дуло пистолета. Пожав плечами, я распахнул халат, из-под которого торчали голые ноги. На мне, конечно, была одежда, просто брюки были закатаны до колена, туфли лежали в карманах. Анжелина, понимающе, кивнула. «Поднимайся наверх», — Никуда ты не пойдешь. Конечно, не пойду. От злости меня прямо в жар бросило. Боюсь, ты неправильно меня поняла. Не такой я человек. Захотелось, понимаешь, пройтись по магазинам и... Поднимайся. Я потащился наверх. Божье наказание, это сказано про мою Анжелину. Медики из специального корпуса сумели избавить ее от наклонности к убийству, распутать узлы в подсознании. Казалось, им удалось подготовить ее к новой счастливой жизни. Но легкая встряска, и Анжелина стала прежней. Тяжко вздыхая, я взбирался по лестнице на негнущихся ногах. Я ощутил себя подлым негодяем, когда увидел, что она плачет. «Джим, ты меня не любишь!» Классический прием, старый как мир, но безотказный. «Люблю», — искренне возразил я. «Но это просто рефлекс или что-то в этом роде. Я люблю тебя, но брак мне кажется чем-то вроде тюрьмы. Брак — это настоящая свобода, а никакая не тюрьма». Она легкими прикосновениями поправила макияж, подвергнувшийся разрушительному воздействию слез. Только сейчас я заметил на ней белое платье и белоснежные кружева в волосах. Это как в холодную воду окунуться. Она успокаивающе потрепала меня по щеке. Если это делать быстро, то холода не чувствуешь. Приведи в порядок брюки и не забудь надеть туфли. Что я и сделал, а когда выпрямился, то увидел, что дверь в соседнюю комнату открыта, и там уже стоят вершитель браков и два свидетеля. Как только грянули мощные аккорды органной музыки, Анжелина мягко взяла меня под руку и настойчиво потянула вперед. Я на секунду замер и шагнул навстречу неизвестности. Орган промычал последние ноты. Морок рассеялся. Когда Анжелина подняла лицо для поцелуя, то я с трудом подавил стон. Среди множества бутылок, стоявших в баре, мои пальцы безошибочно нащупали пузатую бутылку. Пот сирианской пантеры. Этот могучий напиток был запрещен на большинстве цивилизованных планет за производимый мощный эффект. Большая рюмка подействовала почти сразу, я прямо ощутил ее сокрушительное воздействие. Поэтому, не мешкая, налил вторую. Видимо, я долго так сидел, погруженный в хаотические мысли, потому что Анжелина, моя навеки Анжелина, тяжелый вздох, появилась передо мной, переодетая в свободные брюки и свитер с уложенными чемоданами, и выхватила стакан из моей руки. «Будет развлекаться». Беззлобно сказала она. «Вечером попразднуем, а сейчас ехать надо. Брачная запись в любой момент может попасть в компьютерную сеть. Как только мелькнут наши имена, поднимется суета, как в день получки. Последние два месяца полиция вешает все преступления на нас, так что они тут же кинутся по нашим следам». «Помолчи». Я, пошатываясь, встал. «Это и так ясно. Выводи машину и поехали». Я хотел помочь ей вынести вещи, но пока сформулировал свое предложение, она уже спустилась по лестнице. Делать нечего, поплелся к выходу. Машина нетерпеливо рычала, через открытую дверцу было видно, как Анжелина столь же нетерпеливо притоптывает ногой. Как и все машины в Камате, это приводилось в движение паровым двигателем, который топился при помощи хитрого приспособления, загружавшего в топку торфяные брикеты. На то, чтобы поднять пар, обычно уходило не менее получаса. Все это промелькнуло у меня в голове, как только я уселся в машину. Значит, Анжелина все продумала заранее. Мой посильный и единственный вклад в общее дело состоял в том, что я напился. Так себе помощь. «Отрезвляющие пилюли у тебя есть?» Голос мой звучал хрипловато. Я еще не кончил говорить, а пилюля уже была на ладони. Маленькая такая, розовая, украшенная черным черепом со скрещенными костями. Это изобретение какого-то сумасшедшего химика работало словно некий метаболический пылесос. Через несколько секунд после растворения в желудке вещество попадало в систему кровообращения и удаляло не только алкоголь, но и все его побочные продукты. Несчастную жертву оставалось только пожалеть. Трезвел человек практически мгновенно. «Без воды я проглотить это не смогу», — промямлил я, тупо уставившись на пластиковую чашку в ее руке. Отступать было некуда. С дрожью я бросил смертоносную пилюлю в рот и осушил чашку. Это только так говорят, что все происходит почти мгновенно. В реальном времени, видимо, так оно и есть. Субъективно это длится часы. Представьте, что вам в глотку вставили пожарный шланг и включили воду. Кажется, что изо всех отверстий тела, включая поры, начинают бить очищающие струи, и вы промыты начисто. Ух! Слабо выдохнул я, выпрямился и промокнул платком лоб. «Надеюсь, тебе полегчало?» Анжелина выехала на кольцевую развязку, бросила быстрый взгляд на карту и свернула на нужную дорогу. «Все уже подняты по тревоге, включая армию и флот. Я подслушала радиопереговоры. Оторваться сможем?» «Сомневаюсь, если только тебя не осенит гениальная идея. Они уже сомкнули кольцо и теперь потихоньку сжимают его, прикрывают даже с воздуха. Я еще не успел оправиться после героического приема таблетки. Мой взбудораженный мозг, видимо, пока соединялся с голосовыми связками напрямую, без всякого участия рассудка. Отличное начало семейной жизни. Теперь понятно, почему я избегал женитьбы все эти годы. Машина слетела с дороги прямо на лужок под синими деревьями. Анжелина выскочила, хлопнула дверью и уже доставала чемодан. Я и опомниться не успел. Попытался покаяться. «Я осел. Тем более глупо было за тебя выходить». Голос ледяной, ровный, глаза сухие. «Я тебя надула и заставила жениться только потому, что мне показалось, что и ты этого хочешь». Но, видимо, я ошиблась. Поэтому лучше исправить ошибку в самом начале. Извини, Джим. Ты изменил всю мою жизнь, а мне хотелось преобразить твою. Мне было хорошо с тобой. Спасибо и до свидания. К концу этой небольшой речи мой мозг обрел обычную форму. Я выскочил из машины и взял ее за руки. Анжелина. То, что ты сейчас услышишь, я говорю в первый и последний раз в жизни. Постарайся понять и запомнить то, что я тебе скажу. Когда-то я был первым мошенником во всей вселенной, но затем был вынужден поступить в специальный корпус и заняться ловлей преступников. Вот и тебя взял. Ты ведь была не просто мошенница, а безжалостная убийца с садистскими наклонностями». Тут я крепче сжал ее руки, почувствовав, как она напряглась. Ты должна знать это, потому что так оно и было. Но теперь все изменилось. Переменилась и ты, хоть и не без помощи врачей. Я люблю тебя такую. Но хочу напомнить, что любил тебя и прежде, и это объясняет многое. Если я иногда взбрыкиваю и бронюсь по утрам, не придавая этому значения. Договорились? Договорились. Она уронила чемодан прямо мне на ногу, я и вздрогнуть не посмел. Кинулась мне на шею, осыпала поцелуями и повалила в высокую траву. Я отвечал ей горячей взаимностью. Наверное, это эффект медового месяца. Отлично. Когда парочка мотоциклов, подвывая, остановилась у нашей машины, мы замерли. Эти машины использовались только в полиции, потому что могли развить скорость куда большую, чем паровички на торфе. Это были трехколесные экипажи с большим тяжелым маховиком между задними колесами. Ночью маховик раскручивают до максимальной скорости, и в течение дня он снабжает электроэнергией приводные электромоторы колес. Просто и эффективно, вот только несколько опасно. «Поддер, это та самая машина!» Полицейский старался перекричать вой маховика. «Надо доложить, они не могли далеко уйти. Теперь-то мы их точно возьмем». Ничто меня так не бесит, как наглая самоуверенность мелких служак. Уже взяли, во дают. Один из них высунулся из-за машины и уставился на наше уютное гнездышко. Он все еще таращился, когда я ухватил его за шею и вытащил на траву. Было интересно наблюдать, как потихоньку вываливается его язык, наливается кровью лицо, закатываются глаза, но Анжелина все испортила. Она содрала шлем с головы полицейского, потом резко, но аккуратно ударила в висок каблуком туфли. Бедолага потерял сознание. «А меня-то обвинял», — прошептала моя суженая. «Сам ты садист». «Я доложил, все оповещены. Теперь им никуда не деться». С энтузиазмом начал было оставшийся служака и уставился на дуло служебного пистолета своего приятеля. Анжелина вынула из сумочки капсулу снотворного и раздавила у него под носом. «Что дальше, босс?» — спросила она с улыбкой, поглядывая на две фигуры в черных мундирах, лежавшие рядышком на травке. «Я вот что думаю». Пришлось потеребить подбородок и нахмурить брови, чтобы выглядеть соответственно. «Наш беззаботный отпуск длится уже более 4 месяцев». Но все хорошо, что хорошо кончается. Конечно, продлить его в наших силах. Но это было бы по меньшей мере неразумно. На нас могут обидеться. Кроме того, хоть мне и нравится твоя фигура, сейчас ты не в лучшей форме для всякой беготни, погони и прочей суеты. Может, нам лучше вернуться на службу? Я ждала, что ты предложишь именно это. Ограбление банка и утренняя слабость как-то не вяжутся. Наверное, вернуться будет лучше всего. К тому же все нам будут рады. Поскольку в отпуске нам было отказано, мы просто вынуждены были угнать этот почтовый корабль. Не говоря уже о том, что деньги на расходы пришлось воровать, ведь со счета мы ничего снять не могли. Правильно. За мной. Вернемся с шиком. Мы сняли с полицейских мундир и бережно уложили спящих на заднее сиденье машины. У одного из них нижнее белье было розовое в горошек, а у второго — более практичного черного цвета, но отделанное кружевами. У меня даже зародились определенные сомнения по части морального облика полиции на Камоте, хотя вполне возможно, что здесь это обычное дело. И все-таки я был рад уехать. В мундирах, шлемах и очках мы безмятежно катили себе по дороге на мотоциклах, приветствуя несущиеся навстречу машины и броневики. Не дожидаясь, когда поднимется переполох, я затормозил посреди дороги и остановил один из броневиков. Анжелина проехала чуть дальше, не желая никого шокировать видом беременного полицейского. «Мы их засекли», — рявкнул я. «Вырубите приемник, у них есть радиоперехватчик. Следуйте за мной». «Показывай дорогу!» — встрепенулся водитель, его напарник радостно кивнул. Видимо, они уже видели впереди славу и блеск медалей. Я поехал к лесному озеру по заброшенной дороге. Тут на берегу стоял ветхий сарай с пристанью. Я махнул рукой и остановился. Потом побежал к машине, заговорщицки приложив к губам палец. Водитель опустил стекло и нетерпеливо высунулся наружу. «Дышите глубже», — посоветовал я, забросив в кабину газовую гранату. Клубы газа, судорожные вздохи, и две фигуры лежат на травке. «Хочешь взглянуть, какое у них белье?» — ехидно поинтересовалась Анжелина. «Отнюдь. Мои заблуждения мне дороже, даже если они беспочвены». Мотоциклы быстро прокатились по причалу и свалились в воду, подняв тучу брызг и пара. Кабина броневика проветрилась. Мы погрузились и поехали. Анжелина с аппетитом уплетала найденный в кабине бутерброд. Избегая главных дорог, мы направились в город, чтобы попасть в главное управление полиции. Я хотел повидаться кое с кем. Подземный гараж управления был пуст, мы на лифте поднялись в здание. Безлюдно было и на этажах, кроме штабного помещения. Анжелина осталась ждать меня в пустом кабинете. Она развлекалась, вскрывая секретные файлы. Опустив очки на нос, я вошел в обшарпанное пыльное помещение. Никто даже не обернулся в мою сторону. Человек, который был мне нужен, прохаживался, посасывая потухшую трубку. Я шагнул вперед и отдал честь. «Сэр, там кто-то вас спрашивает». «Что? Что такое?» — встревожился он. Харальд Петерс Инскип, директор и мозг специального корпуса, был сегодня явно не в духе. Выйдя за дверь, я снял очки. «Мы готовы вернуться, сэр», — отрапортовал я. «Но только если вы сможете по-тихому вытащить нас с этой планеты. Не хочется связываться с местной полицией». Инскип так сжал челюсти, что перекусил мундштук трубки. Отплевываясь на ходу, он последовал за мной в кабинет, где нас поджидала Анжелина.